Лёля бросила на бригадира взгляд затравленного зверька, не понимая, что тот ведет дело к ее же пользе. ГПУшник толкнул ее в сторону врача, присутствовавшего на разводе в обязательном порядке. «Ты, медсантруд, определи-ка трудоспособность!» Врач, тоже из заключенных, увел Лёлю в свою щель, выслушал ее жалобы и, потыкав стетоскопом ее грудь, объявил, что она годна только на легкий труд ввиду туберкулезного процесса и сильного невроза сердца. С этого дня Лёлю определили дежурить в землянке у котла и поддерживать разведенный под ним огонь. Несколько в стороне, в сарае, стояли бочки с горючим, и когда приезжали машины, Лёля выдавала им бензин и горячую воду и записывала количество выданных литров. Лёля очень сомневалась, чтобы пропитанный нефтью воздух был полезен для ее легких, но молчала, потому что работа в землянке требовала меньше затраты сил и удавалось иногда подремать, уронив голову на счетоводную книгу в промежутках между заездами шоферов. Сна ей систематически не хватало. В час дня, заслышав призывной гудок, она шла с ложкой получить чашку баланды, как называли в лагере суп, который привозили из жилой зоны для тех, кто работал в зоне оцепления. Вечером питание происходило в общей столовой. Скоро у Лёли завелись приятельские отношения со стариком-пекарем из бытовиков. Он пришел к ней раз поклянчить керосинцу на растопку печи и повадился понемногу приходить с бутылкой каждый день, а Лёле приносила ржаную краюху. Она прятала ее за пазуху и приберегала для свободных минут, а потом ела по маленьким кусочкам, смакуя, но никогда не выносила из землянки, опасаясь вопросов, откуда у нее такая драгоценность. Перепадали куски ситного и от Алешки. «Бери, недотрога, молчи только», — сказал он раз. Лёля вспыхнула. «Мне подкупа не надо, я недоносчица, я зато и сижу, что отказывалась выдавать», — отрезала она. «Разговорчики, уж сейчас и закипела ретивая. Ешь, коли голодная», — ответил стрелок. Некоторые из контриков находили, что Лёшка был мягче остальных. Пожалуй, Лёля была согласна с этим. Подшивалова хвастливо заявляла соседкам. «Работёнка у меня ноничи завелась совсем-таки блатная. Её водили на переборку овощей, и всякий раз она притаскивала в кармане то брюкву, то морковь и всегда угощала Лёлю». Вахтерам вменялось в обязанность обыскивать возвращающиеся с работы бригады, но вне присутствия командного состава ГПУ процедура эта иногда сводилась к проформе, а Подшивалову, как любовницу своего же товарища, обыскивали еще небрежнее, чем остальных. «Я плохой товарищ», — думала Лёля, принимая подачки Подшиваловой и вспоминая те, которые получала от пекаря. Но недоверие к куркам слишком прочно гнездилось в ней. Эта самая Подшивалова там, в Ленинграде, выслеживала дам в дорогих мехах, а после звонила в квартиры и тихим голосом говорила: «Откройте, пожалуйста, я только хотела узнать». А рядом с ней стояли громилы с топорами. Лёля гнала от себя такие мысли. Оказаться во вражде со всем бараком, ни в ком не находить ни сочувствия, ни заботы, это было слишком страшно. Самые утонченные дамы, вроде княжны Трубецкой, держали себя с урками приветливо и просто, не подчеркивая классовых отличий. Другого выхода не было. Острота чувств притуплялась, даже беспокойство за близких понемногу исчезало, падая на дно души. Смертельная усталость покрывала все чувства, окутывая серой дымкой, как пеплом. В дырявых валенках и ватнике, уже списанном за негодностью с лагерного инвентаря, подпоясанной чулком, запрятанными под платок кудрями, бледная до синевы, Лёля не думала теперь ни о красоте, ни о личном счастье. Было только одно постоянное желание – лечь и заснуть. В одно февральское утро она колола лучинки на коленях около своего сарая, когда вдруг услышала громкий начальственный возглас –